387. Среди развития дел будет, конечно, встречаться и враждебность, но нужно твердо помнить два условия. Одно, что людей враждебных следует избегать, ибо не они предназначены. И второе, что, может быть, именно враждебность будет достойным трамплином. Но задержка не во врагах. Сосчитайте ближе. Мы будем строить новую ступень, новое государство блага, которое будет возглавляться светом и утвердиться под знаменем мира. Утверждается истина, эпоха Аквариуса. Когда ковш событий проливается по всем направлениям света и перемещается стрелка магнита, так заповедую, сотрутся границы, живущие веками на кровопролитных действиях, и заповедую, что придет, который даст уявление нового мира. Так мощные нити принесут утверждение явления, так границы истинно принимают утверждение свойств границ, которые будут отражать истинные искания народные. Так век Аквариуса есть век Майтрейи.